Глава 408. Выбирая сокровища. По словам Рауля, происхождение древней секты Элизиум просто непостижимо. Несмотря на то, что Рауль 5 раз провалился, он не испытывал обиды и не стыдился признаться в этом. Причина, по которой он этого не чувствовал, во многом заключается в том, что испытания древней секты Элизиума не только расширили его кругозор, но и позволили получить большие счастливые шансы, которые очень помогли ему даже по сей день. Не было нужды сомневаться в сложности испытаний, которые секта ставила перед потенциальными учениками. Если бы все было просто, то Рауль, возможно, вообще не остался бы в клане Хайлендер. Кроме того, простое обладание этим значком не означает, что ворону будет легко. Значок – это просто требование. Его единственная цель – позволить кому-то участвовать в испытаниях, и ничего больше. Рауль посоветовал ворону не светить значком главным образом из-за того, что это может принести ему вред. Древняя секта Элизиум – известное место, и тех, кто узнает ее слишком много, даже больше, эти люди хотели бы стать частью этой секты. Из-за отчаяния, эти люди регулярно воруют чужие значки. Прямо сейчас ворон слишком слаб, и если он случайно достанет свой значок не в том месте, и не в то время, то несомненно станет мишенью воров. Прямо сейчас ворону нужно совершенствоваться. По словам Рауля, все, что ему нужно, это сконденсировать телосложение совершенного бессмертного, и тогда он сможет по крайней мере бороться с бесчисленными дарованиями, которые присоединятся к набору. Однако это не является официальным правилом, и на самом деле никто не помешал бы участвовать кому-то с более худшим телосложением чемпиона, но каждый год есть только ограниченное число учеников, которые будут приняты. А отсюда можно понять, что гении будут стекаться сюда словно река. Конкуренция будет невероятно жесткой, и те, кто едва будут поспевать за темпом, в конце концов останутся позади. А это значит, что требования Рауля вполне понятны. Ранги телосложения чемпиона. Золотой, платиновый, святой, бессмертный, совершенный бессмертный, божество и совершенное божество. Достаточно сказать, что достижение телосложения совершенного бессмертного было бы очень сложным для любого человека, но до тех пор, пока человек прилагает достаточные усилия и имеет прочную основу, это определенно достижимо. Именно поэтому ворон сейчас так много работает. Рауль сообщил ворону, что испытания, проводимые сектой, каждый раз отличаются. Таким образом, Рауль не может ничего подсказать ворону. Единственная помощь, которую мог предложить Рауль, это снабдить его ресурсами, и ворона это вполне устраивало. «Отлично, вот мы и пришли», — объявил Альберт, открыв дверь. Как только они оба вошли, их зрение сразу же ослепили бесчисленные сияния и ауры грозных предметов. Сразу после их разговора Рауль поручил Альберту провести ворону экскурсию по сокровищнице секты и позволить ему взять некоторые предметы. Конечно же, ворон, не колеблясь, согласился, так как он действительно нуждается в ресурсах, особенно сейчас, когда он готовится к кое-чему. От устрашающего оружия до самых загадочных безделушек, все было выставлено на всеобщее обозрение, оставив ворона несколько ошеломленным. После его первоначального удивления ворон не мог не вздохнуть. Если взять на нижний план всего лишь один предмет из этой сокровищницы, он несомненно станет причиной рек крови и гор трупов, однако само количество предметов здесь просто слишком велико. Разница просто невероятна, сокрушался он про себя. Ворон не очень удивился, увидев столько сокровищ. За свою предыдущую жизнь он видел бесчисленное множество более грозных предметов по сравнению с теми, что были здесь. Эта сокровищница просто напомнила ему о расхождении между его домом и божественным царством, бездна между которыми была слишком большой. Альберт, казалось, не замечал унылого лица ворона, вместо этого его взгляд был прикован к рядам мистических предметов, которые заставляли его сердце биться быстрее. «Я действительно хотел бы еще раз заглянуть внутрь и посмотреть, смогу ли я взять еще один предмет, но я уже получил один. Кроме того, человек может войти сюда лишь раз». Альберт вздохнул, потом посмотрел на ворона и сказал: «Иди, попытай счастье, я подожду тебя здесь». Ворон кивнул ему и достал пропуск, который Рауль дал ему раньше, прежде чем пересечь пленку света, которая защищала сокровищницу. Как только он вошел, двери за ним закрылись, и ворон немедленно подвергся нападению неистовой энергии, исходящей от предметов, содержащихся внутри. Ворон поднял бровь и, громко фыркнув, выпустил слабый импульс своего духовного давления. Мгновенно внутри сокровищницы затих, некоторые предметы даже задрожали, вероятно, от испуга из-за действия ворона. Некоторые из этих сокровищ определенно уже развили некоторую форму сознания и, таким образом, они способны выбирать своего будущего владельца. Нужно было знать, что вход в сокровищницу секты – это тоже испытание. Любой, кто войдет, должен будет выдержать духовное давление разумных предметов здесь и получить их признание, прежде чем забрать что-либо. В прошлом были некоторые случаи в истории секты, где некоторые ученики не могли выдержать этого духовного давления и просто падали в обморок, тем самым ничего не забрав. Любой, кто увидит такую реакцию здешних сокровищ, вероятно, упадет в обморок от шока. Кто бы мог подумать, что настанет день, когда эти невыносимо высокомерные и властные сокровища покорятся из-за фырканья. Вот так-то лучше. Ворон улыбнулся и принялся осматривать одно сокровище за другим. Теперь, когда сокровища вели себя должным образом, у ворона было больше времени, чтобы рассмотреть их свойства поближе, не раздражаясь их аурами. Информация о каждом сокровище написана на нефритовых листах, помещенных перед их сосудами. Потратив время на чтение большинства из них, ворон вздохнул и прошептал: «Здесь мне ничего не подходит». Затем его взгляд нашел лестницу, ведущую на следующий этаж. Ворон принял решение и без колебаний поднялся по лестнице. Сокровищница секты состоит из 5 этажей, на каждом из которых хранятся различные виды сокровищ. Конечно, чем выше заберется человек, тем лучше будет качество сокровищ, но и тем более грозное духовное давление ему придется выдержать. Достигнув 2-го этажа, ворон снова был встречен волной властной духовной мощи, исходящей от сокровищ, расположенных здесь. Однако, подобно тому, как он справился с этим на предыдущем этаже, одно его фырканье, и все вещи затихли. И точно так же ворон не спеша осматривал одно сокровище за другим. Как и ожидалось, качество сокровищ здесь естественно было лучше по сравнению с предыдущим этажом. 2-й этаж в основном содержал духовные сокровища пиковой стадии платинового ранга, в то время как другие достигали святого ранга. Оценки сокровищ соответствовали тем же рангам, что и телосложение чемпиона, но, когда ворон осмотрел их одно за другим, ничто здесь ему не понравилось. Та же ситуация повторилась и на 3-м этаже. Несмотря на то, что большинство предметов на 3-м этаже содержали духовные сокровища бессмертного ранга, ни одно из них не смогло притянуть его взгляд. Это не потому, что ворон был жадным. Если бы ему удалось найти сокровища, которые подходят ему, ворону был бы безразличен их ранг. Даже если бы это было сокровище золотого ранга, он все равно взял бы его. Для него важна потенциальная синергия между ним и его выбранным сокровищем, а не качество этого самого сокровища. Так он поднялся на 4-й этаж. По прибытии, вещи стали немного поинтереснее для ворона. Каждый раз, когда он поднимался на новый этаж, количество сокровищ, которое он видел, становилось все меньше и меньше. Возвращаясь к 1-му этажу, там он увидел несколько сотен сокровищ золотого ранга. На 2-м этаже он видел где-то под 100 сокровищ. На 3-м же этаже он увидел меньше 50 сокровищ. А на 4-м он увидел только 25 духовных сокровищ, но их качество было высоким, а интеллект более устойчивым. После рассеивания энергии духовных сокровищ ворон действительно мог видеть рябь, исходящую от оружия. Обычно этого никто не видел, но ворон исключение. Эта рябь означает, что эти сокровища на самом деле общаются друг с другом. К сожалению, хотя ворону и было любопытно, о чем они говорят, он никак не мог расшифровать их язык. Поэтому ворон проигнорировал их и принялся изучать детали одного сокровища за другим. Чем больше он читал, тем мрачнее становился. Эти сокровища действительно были мощными, но ни одно из них не подходило ему по-настоящему. По крайней мере, так он поначалу думал. Ворон почти проигнорировал его, но, к счастью, все же добрался до определенного сокровища. Как только он сосредоточился на этом сосуде, он почувствовал какой-то зов, заставляющий его глаза загораться. Что весьма прискорбно, так это то, что об этом сокровище нет никаких подробностей. Очевидно, это означало, что те, кто пришел сюда, были точно так же озадачены его названием и фактическим использованием. Но что действительно заинтриговало ворона, так это не то, что об этом сокровище не было никаких подробностей. Дело было в том, что вещь, на которую он смотрит, это широкий молитвенный коврик. Глава 409. Молитвенный коврик и перчатки. Молитвенный коврик был размером по меньшей мере 9 на 9 футов. В отличие от остальных духовных сокровищ здесь, Этот молитвенный коврик не источал никакого духовного давления типа берсерка, он также не был напуган духовной мощью ворона. Молитвенный коврик в основном был золотистого цвета, а узоры, вытканные на его поверхности, придавали ему глубокую и таинственную красоту. Вместо этого коврик только тихо плавал внутри своего сосуда, светясь мирными и спокойными колебаниями, словно имитируя поверхность неподвижного озера. Поверхность молитвенного коврика покрыта узорами древней эпохи, которые ворон не мог распознать, но это не помешало ему восхититься их красотой. Из-за препятствия в виде сосуда ворон не смог пристальнее осмотреть сокровище. Если он хотел сделать это, то он должен был получить признание этого сокровища, если же он будет успешен, то он сможет забрать его, но как только он сделает это, то больше не сможет вернуть его обратно. Он не знал, какие материалы использовались для создания этого молитвенного коврика, но судя по его сиянию, он должен был быть сделан из весьма ценных материалов. Ворон не тратил слишком много времени на размышления. Для него одного только факта, что есть нечто связывающее его и это сокровище, было достаточно, чтобы принять решение. Он поднял руку и положил ее на сосуд. Как только он это сделал, его сознание оказалось в другом пространстве. Все, что он мог видеть, это бесконечное пространство звездного неба. Он обнаружил, что стоит в бесконечном пространстве травы и бесчисленных видов лотосов. Внезапно лотосы один за другим начали волшебно парить и летать вокруг него. Каждый лотос, казалось, исполнял прекрасный танец, который манил его, но в то же время ворон чувствовал невероятное спокойствие. Хоть он и испытывал чувство умиротворения и спокойствия, ворон оставался внимательным к своему окружению. Прямо сейчас он мог сказать, что его проверяет сознание молитвенного коврика, и хотя это может выглядеть так, как будто он поддается мирной иллюзии, которую тот создает, это только на поверхности. По правде говоря, ворон почти не сдвинулся с места. Даже если он полностью ослабит бдительность и позволит этому коврику обмануть себя, у того ничего не выйдет. Иммунитет ворона к иллюзиям был слишком высок. Даже сознание молитвенного коврика знало это. Из-за этого прошло совсем немного времени, прежде чем сознание сокровища освободило сознание ворона и покорилось ему. На лице ворона появилась улыбка, он наблюдал, как сосуд, в котором раньше хранился молитвенный коврик, исчез сам по себе, позволяя ворону стать новым владельцем сокровища. Ворон небрежно любовался молитвенным ковриком на своих руках. Он наслаждался его гладкой поверхностью и успокаивающим ощущением, которое он ему давал. Изучая свое новое сокровище, он в конце концов понял, что его удача, похоже, не так уж и плоха. Природное духовное сокровище, да, интересно, знает ли кто-нибудь, что здесь существует нечто подобное. В любом случае теперь коврик мой, так что уже слишком поздно. Ворон слегка порезал свой палец и капнул кровью на центральную часть молитвенного коврика. Мгновенно в его сознании всплыли ряды информации, позволившие ему наконец осознать истинную природу молитвенного коврика. Настоящее название молитвенного коврика – молитвенный коврик созвучия души. Это природное духовное сокровище, что означает, что его создателем были сами небо и земля. Из-за этого это сокровище на самом деле не входит в обычные ранги духовных сокровищ, но оно естественно мощное и полезное. Хотя эта вещь имеет физическую форму, это только на поверхности. Истинная выгода от использования этого сокровища заключается в том, что его можно забрать в психику. Ворон, не теряя времени, как раз это и сделал. Затем молитвенный коврик превратился в луч света, который в конце концов появился в его душе. Теперь, если бы кто-нибудь мог увидеть вид внутри души ворона, он увидел бы, что его душа сейчас сидит на молитвенном коврике и находится в постоянной медитации. Затем ворон почувствовал, как его душа задрожала от комфорта, как только начал использовать молитвенный коврик. Волны прохладных ощущений начали течь по его душе, успокаивая ее и позволяя казаться чрезвычайно расслабленной. Только сейчас ворон почувствовал, что его мысли были несравненно ясны. Его чувства снова обострились, и некоторые тайны, которые беспокоили его, наконец-то были разгаданы. В довершение всего, ворон почувствовал, как его душа восстанавливается сама по себе, что невероятно взволновало его. Скорость восстановления чрезвычайно медленная, по его оценкам, его душа восстановится на 1% через месяц. Восстановление души ворона сейчас составляет 25%, что примерно равно силе рыцаря-чемпиона, но для того, чтобы его душа восстановилась до 50%, ему придется ждать примерно 2 года, что не так уж и долго. К сожалению, он не мог полностью полагаться на молитвенный коврик созвучия души, чтобы полностью вылечить свою душу. Самое большее ему удастся достичь 60%, а уже после потребуется больше времени и ресурсов, чтобы лечить ее дальше. Но даже несмотря на это, ворон все равно был чрезвычайно доволен своим урожаем. Один только этот молитвенный коврик уже сделал эту экскурсию невероятно стоящей. Не говоря уже о том, что чем больше его душа восстанавливается до своего пика, тем более чувствительным он становится к законам и тем острее становятся его навыки дедукции. «Хм, ну раз я уже здесь, то может быть взгляну на последний этаж», – пробормотал ворон, еще раз убедившись, что проверил все сокровища, прежде чем подняться наверх. Как только он поднялся, огромная и властная волна духовного давления обрушилась на него. Но, как и прежде, он просто улыбнулся и рассеял это духовное давление одним лишь фырканьем. Однако поскольку качество сокровищ здесь почти достигло, как минимум, полушага от ранга божества, сокровища здесь вели себя должным образом и на самом деле не были особо напуганы духовной мощью ворона. Это тоже было хорошо. По крайней мере, ворон не будет беспокоиться за их качество, осматривая одно сокровище за другим. Как и следовало ожидать, эти сокровища действительно внушают страх. Ворон вздохнул, продолжая осматривать каждое сокровище. Хотя здесь и было всего 10 духовных сокровищ, каждая из них невероятно ценна и содержит в себе ужасающую мощь. Каждый, кому выпадал шанс войти в сокровищницу секты, естественно стремился добраться до этого этажа. Нужно было знать, что если кто-то из учеников секты воинственного императора достигнет этого этажа и ему посчастливится забрать отсюда одно из сокровищ, то их мощь позволит им одним прыжком достичь неба. Но, к сожалению, только 1 из 10 000 учеников имел квалификацию, чтобы ступить на 5-й этаж. Что же касается того, чтобы действительно заполучить одно из лежащих здесь сокровищ, то это совсем другое дело. Ворону не потребовалось много времени, чтобы узнать название и описание каждого сокровища. К счастью, одно из лежащих здесь сокровищ сумело заинтересовать его, заставив обратить на него пристальное внимание. Перчатки императора алых драконов, да, это то самое сокровище, на которое положил глаз ворон. Перчатки были ярко-красного цвета, волнистые с тиранической и властной аурой. Их поверхность покрыта кроваво-красной чешуей, место для костяшек пальцев похоже на кости, а острые ногти напоминают настоящие когти. Тыльная сторона полнилась узорами, похожими на вены, и сами перчатки покрывали все от запястья. Согласно сохранившимся записям, это сокровище создано знаменитым кузнецом с помощью трупа истинного императора алых драконов. Кожа сделана из его сухожилий, обладающих невероятной прочностью и эластичностью. Узоры, похожие на вены с тыльной стороны перчаток, были взяты из его нервов и артерий. Кости на костяшках пальцев сделаны из позвоночника дракона, а чешуя, покрывающая их, это чешуя истинного императора алых драконов. Сразу после создания перчатки были закалены в крови истинного императора алых драконов, что сделало их поразительным сокровищем. Однако, по словам их создателя, эти перчатки на самом деле были неудачным продуктом, так как душа истинного императора алых драконов рассеялась еще до того, как он закончил творить, что привело к резкому падению их стоимости. Если бы эти перчатки содержали душу, то это было бы духовное сокровище ранга империя, но поскольку здесь нет души истинного дракона, то оно могло оцениваться только как псевдосовершенное духовное сокровище ранга божества. Что ж, я в основном использую кулаки для сражений. Если бы у меня были эти перчатки, то нет никаких сомнений, что мои техники получат огромный толчок в силе. У меня даже есть шанс наполнить каждую из моих атак аурой истинного дракона. До следующей вербовки в секту древнего Элизиума остался всего год. И если меня примут, то кто знает, может я и столкнусь с истинным императором алых драконов. Если мне повезет, то я смогу превратить их в настоящие сокровища ранга империя. Я возьму их. Глава 410. План тренировки. О, ты наконец вышел. Ворон услышал, как Альберт сказал это, как только парень вышел из сокровищницы секты. Ворон улыбнулся и кивнул. «Извини, что заставил тебя ждать, зато у меня хороший урожай», — ответил он. «Сколько предметов тебе удалось достать?» — спросил Альберт, когда они начали удаляться от этого места. «Только 2, вспомогательное сокровище и пара перчаток», — ответил ворон. «Что, ты должен был взять больше? Помнится, я говорил тебе, что попасть внутрь ты можешь только раз, верно, должен ли я сказать ему? Ворон немного поразмыслил про себя, прежде чем отбросить эту мысль. Забуду об этом, пусть это будет сюрприз. Все в порядке, меня вполне устраивают только эти два, скромно ответил Ворон. К тому же, если я это сделаю, то ученики вашей секты могут обидеться на меня. В конце концов, я всего лишь посторонний. Откидывая то, что я беру у вас сокровища, просто разрешать мне оставаться в этом месте, это уже чрезмерно почтительное обращение со мной. Если это действительно произойдет, то мы могли бы просто изгнать их, властно ответил Альберт. У нас и так слишком много учеников и еще больше тех, кто хотел бы присоединиться к нашей секте. Это было бы даже благословением для секты. Избавься мы от этих узколобых дураков. Тебе не стоит беспокоиться об этом, фух. Но как я и сказал ранее, мне и этого уже достаточно. Рассмеявшись, сказал Ворон. Интересно, как бы отреагировали отец и сын, если бы узнали, что я взял что-то с верхнего этажа их сокровищницы. Ворон не мог не спросить себя. На этот раз его урожай действительно был неплохим. Ему удалось достать молитвенный коврик созвучия души с четвертого этажа и перчатки императора алых драконов с пятого. Если бы кто-нибудь из учеников узнал об этом, их глаза вероятно покраснели бы от ревности и зависти. Необходимо было знать, что все в секте очень жаждали сокровищ с третьего этажа сокровищницы и выше. К сожалению, обрушивающееся на них духовное давление было настолько сильным, что большинство из них не могли даже подняться на эти этажи. Вот почему, чтобы предотвратить головную боль для себя, Ворон решил пока держать это дело в секрете. Ворон и Альберт немного поболтали. Альберт из уважения не просил Ворона показать сокровища, которые он получил, что было очень высоко оценено последним. Позже Ворон начал готовиться к уединению, чтобы подготовиться к набору. Рауль был достаточно щедр, чтобы построить отдельную комнату для Ворона. Кроме того, эта комната также расположена рядом с духовной веной небесного класса, которая определенно позволит скорости культивирования Ворона взлететь до небес. Комната была простой. Она была сделана из глубоких обсидиановых камней, которые могут похвастаться невероятной прочностью. Даже короли-рыцари могли лишь мечтать о том, чтобы потревожить Ворона. Интерьер комнаты был прост. Все, что у нее было внутри, это деревянный стол и стулья, каменная кровать и подушка. В комнате также есть массив, который может фильтровать и перекачивать энергии извне, что очень поможет Ворону в его тренировке. Внутри комнаты также есть отдельное пространство, созданное исключительно для проверки навыков и боевых искусств. Войдя в комнату, Ворон сел у каменной кровати и начал планировать свои дальнейшие действия. «Я в основном переучился основам техник ладони и кулака во время моего свободного времени в Нижних мирах. Я основательно овладел основами и начал переход от простого к сложному. Даже мое намерение молота также трансформировалось в намерение кулака, но оно все еще слишком пустое, над этим стоит поработать». Ворон мог бы легко овладеть многими типами кулачных техник, если бы пожелал, но он захотел заново настроиться на основы кулачных техник и убедиться, что строит устойчивый и прочный фундамент своих навыков. Прямо сейчас, простой удар его кулака мог пробить дыру в горе. Если бы он вложил в этот удар всю свою силу, то мог бы уничтожить гору одним ударом ладони. Если бы ему помогало архаичное колесо тысячи рук, то он мог бы разом сравнять с землей десятки гор. Сейчас его контроль над этим сокровищем растущего типа мог позволить ему материализовать сотню золотых рук одновременно. Этого достаточно, чтобы сокрушить большинство его врагов, но цель Ворона – контролировать всю тысячу рук. Теперь, когда он полностью постиг глубину основ, Ворон мог начать изучать некоторые кулачные техники или черпать вдохновение из них. Прямо сейчас он создал одно движение, которое просто сводит каждое понимание, которое он получил в одной ладони. Он называет это движение ладонью подавления небес. До сих пор ладонь подавления небес была его самой сильной атакой. Во время битвы с демоническими слугами он использовал эту технику в тандеме со всеми тремя своими законами и вызвал хаос в их рядах. Альберт признался, что возможно не сможет защититься от этой его ладони, и это исходит от святого рыцаря с телосложением бессмертного чемпиона. Кроме того, в то время у Ворона еще не было перчаток императора алых драконов. Теперь же, когда они у него есть, сила его техники значительно возрастет. Мне также удалось получить глубокое понимание таинственного импульса, который я использовал раньше. Теперь я мог бы накопить этот импульс, но это довольно трудно. Этот таинственный импульс, Нечто такое, за что ворон случайно ухватился еще в нижнем плане. Как только он нажал на его источник, атаки парня стали более взрывными и мощными. Он часто использует это вместе со своим законом разрушения, повышая свою силу до такого уровня, что опрокинуть горы и моря будет легче легкого. Из-за таинственного чувства, которое это дает ему сейчас, ворон назвал это волнообразным озарением, потому что всякий раз, когда он использует его, его сила выплескивается наружу словно разрушительное цунами. Я также думаю, что для меня была бы полезна техника ног, но такие методы трудно найти. Я сталкивался со многими техниками ладони и кулака в своей предыдущей жизни, но техниками ног это количество не превысит даже 10 раз. Тем не менее, хотя это немного рискованно, я должен немного попрактиковаться, просто на случай, если у кого-то найдется способ справиться с моими многочисленными руками. С этим ничего не поделаешь, техники ног, которые можно использовать в нападении, слишком редки. Большинство техник ног рассматриваются как техники движения, а не наступательные техники, но ворон почти не использовал никаких техник движения. Если уж на то пошло, он просто использует их для галочки, ему не нужно тренироваться в них, поскольку у него есть законы пространства и времени. Даже тогда, когда ворон был еще в нижнем плане, он уже мог использовать малую телепортацию, и с этим никто не мог даже мечтать приблизиться к нему. Когда он испытал крещение в законе пространства, расстояние малой телепортации стало еще больше. Прямо сейчас эта техника могла бы позволить ему преодолеть 10 000 миль в мгновение ока. Ну а что будет, когда его познания в законе пространства углубятся? Тогда он сможет использовать большую телепортацию, позволяющую ему пересекать планы в мгновение ока. Ему в самом деле нужно изучать технику движения, как минимум против тех, кто может заблокировать пространство, разрушение, пространство и время. Ни один из законов, которые у меня есть, не прост для понимания. Тем не менее, я получил столько озарений, сколько мог. Было бы даже лучше, если бы я мог начать осваивать одну идею за другой, но я не думаю, что у меня есть на это время. В целом, нынешний я, вероятно, мог бы сражаться на равных против рыцарей-чемпионов с золотым или платиновым телосложением. Любой, кто будет сильнее, может обернуться проблемой. С другой стороны, это сравнимо только с обычными рыцарями. Те, кто присоединится к набору, скорее всего, будут гениями, у которых есть более прочные основы, а также огромный опыт за спиной. Я не имею ни малейшего представления того, как буду справляться с ними. Божественное царство просто слишком велико, я могу быть впечатляющим для некоторых, но для тех, кто стоит на вершине, я совершенно незначителен. С точки зрения происхождения я ниже, с точки зрения богатства я тоже уступаю, с точки зрения таланта, если бы не тот факт, что я пережил перерождение души, я бы даже не осмелился думать о том, чтобы конкурировать с ними. Моя начальная точка слишком низка. Черт, если бы только у меня было больше времени. Когда ворон начал жаловаться на свою судьбу, вспышка вдохновения поразила его, заставив широко раскрыть глаза от осознания. Подожди, глаза ворона вспыхнули. Вот именно, время. Как я мог забыть об этом? Он засмеялся и сказал: теперь, когда я могу некоторым образом контролировать время, регулирование его течения не должно быть слишком трудным для меня. С помощью формации я мог бы просто отрегулировать его течение вокруг себя. Хотя законы Божественного Царства совершенно другие и более жесткие по сравнению с низшими мирами, держу пари, что я все еще могу регулировать время в отношении 5:1. Этого достаточно. За это время я мог бы достичь многого. Я лучше попрошу у дяди материалы. Глава 411. Прогресс. Бам. Бум. Окружающая земля яростно задрожала после ужасающего удара ворона. На обширной травянистой равнине ворон слегка присел, уперев кулаки в бока. Выражение его лица было серьезным, мысли пустыми, а глаза тусклыми. Словно он ничего не ведал о происходящем прямо сейчас. Несмотря на то, что он был в таком состоянии, его аура больше не могла быть более хаотичной. Иногда воздух вокруг него замедлялся или прямо замерзал, иногда даже без его движения он появлялся в другом месте, а в остальное время волна ужасающей разрушительной силы пульсировала из его тела, заставляя все вокруг него опустошаться. Ворон время от времени выбрасывал вперед кулак. Иногда на этом все и заканчивалось. Не было никаких энергетических колебаний или чего-то еще. Однако в большинстве случаев происходила совсем иная ситуация. Только он ударит по воздуху, как ветер завоет и все в округе подвергнется разрушению, если бы не тот факт, что это пространство было стабильным и полностью способным к восстановлению, бездумные действия ворона вероятно превратили бы все вокруг него в руины. Прошло уже 2 месяца с тех пор, как ворон тренировался как безумец, построив массив времени, который замедляет время в соотношении 5:1, ворон ни разу не выходил из этого места. С переводом по времени он пробыл здесь почти 10 месяцев. Забывая о еде, ворон даже не пил воду по несколько дней. Он иногда делал перерыв раз в неделю, чтобы расслабиться, но после этого снова продолжал тренироваться. Излишне говорить, что его урожай был удовлетворительным. Чтобы пробиться в царство рыцарей чемпионов, нужно не только углубить понимание своих законов, но и сплавить их со своей собственной энергией, эффективно окрашивая свою энергетическую сущность и превращая ее в сущность закона. Достигнув сущности закона, то, что нужно сделать после, очистить ее. Именно здесь большинство людей останавливаются, не в силах двигаться дальше. Причина этого заключается в том, что для того, чтобы очистить свою сущность закона, они должны развить свое понимание закона, что и создает цикл. Постичь закон, чтобы превратить энергетическую сущность в сущность закона, очистить ее, постичь закон еще глубже, а после промыть и повторить. Как только кто-то превращал всю свою энергетическую сущность в сущность закона, она начинала разливаться, каскадом устремляясь по всему их телу, позволяя их телам медленно питаться этой сущностью, пока не случится следующее крещение, которое вызвало бы их прорыв. Ну, этот метод работает для большинства культиваторов, кроме ворона. Видите ли, нет абсолютно никакого способа, которым ворон мог бы преобразовать огромную, но запертую силу хаоса в сущность закона. Забудьте о годе, даже если дать ему 10 лет, это все равно будет невозможно. С того момента, как ворон пережил свою первую трансформацию благодаря книге хаоса, он больше не следует по протоптанным путям всех культиваторов. Теперь он идет по уникальному пути, который также силен, если не сильнее, чем эти пути вместе взятые. Эта энергия, сила хаоса, она слишком таинственна. Ворон испытывает невероятное восхищение перед тем, кто сумел слить жизненную читайную энергию, энергию сущности и духовную энергию в одно целое. Даже сам ворон знал, что его использование силы хаоса можно назвать лишь примитивным. Есть много вещей, о которых он сейчас не знает, и он мог только надеяться, что сможет раскрыть эти тайны, проходя по пути рыцарства. Из его текущих наблюдений, по мере того, как его понимание законов углубляется, его сила хаоса становится все более и более энергичной и очищенной. А поскольку его сила хаоса циркулирует не только по его внутренней энергетической сети, но и по всему его телу и духу, вся его сущность становится все сильнее и сильнее. Вот почему ворон не нуждался ни в техниках закалки тела, ни в техниках культивирования энергии, ни даже в техниках ковки духа. Книга хаоса избавляет его от надобности в них. Она просто слишком чудесна и таинственна, что ничто не может сравниться с ней, хоть у ворона есть только первая глава. Если он хотел прорваться в царство рыцарей чемпионов, ему нужно было только углубить свое понимание закона и подождать, пока он не почувствует себя раздутым. Как только это произойдет, он сможет призвать исходные энергетические облака небесных законов, чтобы спуститься и выковать из них телосложение чемпиона. Степень телосложения чемпиона, которую он получит, зависит от того, насколько велико исходное энергетическое облако, которое он вызовет. К сожалению, ворон предчувствовал, что небесные законы не станут облегчать ему задачу, и это совсем его не радует. В любом случае, за 10 месяцев практики радиус героического влияния ворона вырос с 5 километров до впечатляющих 15. Кроме того, благодаря своему крещению в законах пространства и времени он также сумел сконденсировать героическое влияние пространства и героическое влияние времени. Героическое влияние пространства позволяет ему эффективно блокировать пространство в пределах 15 километров, делая всех неспособными использовать какие-либо пространственные воздействия. Эта блокировка даже влияет на акт извлечения чего-либо из пространственного кольца. Сам же ворон ничем не ограничен, кроме того, он может влиять на пространство внутри своей территории. Героическое влияние времени, с другой стороны, скорее всего является самой практичной территорией, которая у него есть. Мало того, что он имеет большое влияние на время в этом пространстве, он также может постоянно сокращать жизнь человека, просто подвергая того воздействию времени. Это означает, что как только человек ступит на его территорию, его долголетие будет истощаться быстрее. Это ужасно, даже ворон вздрагивает, когда думает об этом. И конечно, по мере углубления понимания вороном законов пространства и времени влияние этих территорий будет только усиливаться. Для понятий пространства это сворачивание пространства, расширение пространства, создание измерений, создание пространства и пространственная вселенная. Что касается понятий времени, то они таковы: темп, петля, временная река, вечный застой и вечный. Изучение ворона в сферах сворачивания пространства, темпа и разрыва почти завершено. Возможно, даже есть шанс, что сворачивание пространства и темп будут освоены до их полного изучения из-за родословной Тинроу. А если учесть, что благодаря Инасу он также получил некоторые идеи к пониманию времени и пространства, то действительно есть шанс, что это произойдет. Как только все первые сферы его законов будут полностью освоены, тогда его героическое влияние превратится в героическую область, то, что могли иметь только рыцари-чемпионы. Скорость его осмысления значительно улучшилась благодаря нескольким аспектам, однако самый большой вклад в это внесли небесные законы Божественного Царства. Он должен был признать, что его пристальное наблюдение за небесными законами действительно расширило его кругозор, настолько, что он часто входил в тонкое состояние псевдопросветления на протяжении всего периода своего обучения. У него также есть факторы, способствующие этому состоянию. Первое – это древнее искусство, дыхание текущей воды, которое позволяет ему постоянно находиться в состоянии глубокой медитации. Второе – его последнее приобретение – молитвенный коврик созвучия души, который не только успокаивает и исцеляет его поврежденную душу, но и позволяет его чувствам расширяться и всем сердцем сосредотачиваться на медитации на законах. Третье – это недавнее наблюдение небесных законов Божественного Царства, которые значительно расширили кругозор ворона и, наконец, его природный талант. Все эти факторы позволили его пониманию и осмыслению законов взлететь до небес. Теперь, все, что ему нужно, это тренироваться, и он наверняка получит место среди учеников древней секты Элизиума. Но, как и говорят, простая медитация и накопление ресурсов не гарантирует, что кто-то достигнет вершины. Иногда нужно идти на риски и смело преодолевать опасности, чтобы выжать максимум из своего потенциала и совершить прорыв. Что ж, спасибо божественной короне предков за то, что она постоянно выжимала из ворона потенциал. По сравнению с демоническими слугами, с которыми сражалось большинство учеников секты воинственного императора, остатки воли предыдущих владельцев короны доставляли ворону куда больше проблем. Сейчас ворон сражается в 70-м карманном измерении. Его противник – женщина-рыцарь-чемпион с телосложением чемпиона-божества. В довершение всего, ее достижения в законе меча весьма впечатляют. Она даже сумела объединить два закона – закон меча и закон огня, в результате чего ее героическое влияние стало территорией пылающего меча. Ворон уже потерял счет тому, сколько раз его убивала эта женщина. Даже сражаясь в полную силу, он мог продержаться лишь пару ударов, прежде чем она проведет финальную атаку, быстро убивая ворона. Излишне говорить, что ворон уже привык к тому, что он умирает, так что это его не слишком беспокоило. Тем не менее, ощущение огромной опасности и чувство, которое он испытывает всякий раз, когда близок к смерти, никогда не стареет. Давление идеально подходит для него. Оно оттачивает его техники, полирует его боевые искусства и оттачивает его боевые инстинкты. В результате, несмотря на то, что ворон все это время оставался в уединении, ему совсем не нужно было беспокоиться о том, что его навыки пострадают. На самом деле он с каждым днем становится все лучше и лучше. И с течением времени день его прорыва становится все ближе и ближе. Глава 412. Призыв. Сегодня ворон сделал перерыв в тренировках. Он сидит на вершине большого валуна, расположенного на краю обрыва. В его глазах царит безмятежное выражение, а сам он смотрит на обширные поля травы внизу и ясное небо вместе с белыми пушистыми облаками на горизонте. Ворон наслаждался редким моментом покоя и тишины, время от времени делая глоток теплого чая из своей тыквы. Именно так он обычно проводит время, когда отдыхает от безумных тренировок, которые сам же и создал. Его мысли были рассеяны. Сейчас он ни о чем особо не думает, хотя время от времени какие-то случайные мысли все же всплывают у него в голове. Всякий раз, когда это происходит, он просто наблюдает за мыслью, пока она не рассеется сама по себе. Таким образом, спокойствие его ума будет сохранено, и он не будет обременен ненужными мыслями. Время почти вышло. Всего через несколько недель ему нужно было выйти из своего уединения и подготовиться к отправке на место набора учеников. К счастью, Ворону больше не нужно было торопиться. Если бы он захотел, то мог бы начать свой прорыв в любое время. Он уже чувствовал, что пока он хочет, он может вызвать исходные энергетические облака небесных законов и выковать свое тело. Хотя чувство неизвестности раздражает его, он мог бы сказать, что законы не остановят его, если бы он действительно хотел прорваться в следующее царство. Но по какой-то причине он просто не может. Это что-то очень важное, и это что-то также очень критичное. К сожалению, он не знает, что это. Это чувство беспокоило его уже довольно давно, и никакие тренировки не могли отвлечь его от него. Вот почему он вообще перестал тренироваться и сел, чтобы подумать об этом. Увы, но размышления ему тоже не помогли, и это в конечном итоге привело к его нынешнему состоянию. Поскольку активное размышление о решении не помогает, тогда он может не думать об этом или о чем-либо еще. Он не надеялся, что это сработает. В конце концов, сейчас он просто теряет время, но это его не слишком беспокоило. Ему все равно нужен был перерыв. Кроме того, если он действительно не сможет понять критичности этого раздражающего чувства до определенного периода времени, то он просто проигнорирует его и прорвется. «Моя сила сейчас на абсолютном пределе того, что я мог бы достичь», – небрежно подумал Ворон. «Мои законы разрушения, пространство и времени теперь стабильны, я даже полностью освоил первые идеи каждого из них. Я также могу на лету переключать героические влияния, и расстояние, которое оно теперь покрывает, составляет около 50 миль, абсолютный предел территории. Частота моей силы хаоса тоже на своем пике. Выносливость моего тела находится на пике для моего нынешнего царства, и моя душа уже наполовину восстановилась. Если бы я действительно захотел, я мог бы начать прорыв в любой момент, но моя интуиция говорит мне, что я все еще упускаю ключевую деталь для моего прорыва. Просто, какого черта я упускаю?» Ворон разочарованно вздохнул, делая еще один глоток чая. Затем он спрыгнул с валуна и лег на траву. Его взгляд потускнел, когда он посмотрел на чистое небо. Медленно, но верно его веки тяжелеют, а дыхание становится все более поверхностным. Прошло совсем немного времени, прежде чем он почувствовал, как его клонит в сон. Ворон мог бы с этим бороться, но у него не было причин делать этого. В конце концов он позволил сладким объятиям сна обнять себя и задремал. Неосознанно его тело исчезло с того места, где он был. После Ворон снова появился, но теперь он уже был внутри пространства короны, паря в огромном море звезд. Неподалеку от него появились 8 расплывчатых силуэтов. Каждый из них излучал глубокую и непостижимую ауру, как будто все они воплощали в себе весь мир. «Разве это не слишком рано для него?» Один из размытых силуэтов начал говорить, произнося слова, которые содержали неуверенность и беспокойство. После этого все некоторое время молчали. Один из них заговорил: «Даже если так, что мы можем сделать?» Этот голос содержал некоторую горечь. «В конце концов, это он здесь все решает. Мы ничего не можем сделать. Парень близок к своей 7-й метаморфозе. Он даже не достиг вершины в культивации книги хаоса, но его уже вызвали». Голос женщины отдавался эхом. «Даже не знаю, удача это для него или катастрофа. Этот парень похожий на последнем издыхании». Раздался низкий и хриплый голос. «Эй, перестань говорить такие вещи. А что, если ты накаркаешь? Что тогда будет с нами?» — упрекнул его другой парень. «И почему ты вообще думаешь о чем-то подобном? Все мы здесь знали, насколько живуч этот парень. Он, вероятно, вызвал этого маленького говнюка по другому поводу». «Согласен», — раздался еще один голос. «И все же я не могу не думать, что еще слишком рано вызывать этого ребенка. Нас всех призывали, когда мы уже заканчивали культивировать первую главу и были на ее пике, но этот ребенок, он даже не испытал 7-й метаморфозы, как его уже призывают. Может быть, это из-за его талантов? Я имею в виду, что у него уже есть основания, чтобы узнать об абсолютном начале. Если бы я был тем парнем, я бы тоже вызвал его пораньше», — сказал другой. «Он еще даже не раскрыл всю свою силу хаоса», — беспомощно сказал другой парень. «Ну это потому, что ему дали очень много этой силы», — упрекнул предыдущий парень, заставляя атмосферу снова погрузиться в молчание. «Ах, этот парень действительно немного предвзят, не так ли?» Вскоре раздался невеселый смех. «Ни у кого из нас не было столько времени во время нашей жизни, но этот ребенок исключение». Этот человек не стал продолжать свои слова, вместо этого он прищелкнул языком, чувствуя себя немного неудовлетворенным. «Станет ли это для него прекрасной возможностью или причиной гибели? Мы бессильны здесь что-либо сделать и нам остается только наблюдать», — заговорил все время молчавший человек. «Но в самом деле, чтобы его вызвали так рано, боюсь, что на этот раз переворот будет гораздо более хаотичным по сравнению с нашими эрами». Как только он это сказал, остальные замолчали, как будто вспоминая свои прошлые жизни. Один за другим они исчезали, а физическое тело ворона оставалось парить среди звезд. Когда сознание ворона вернулось, он обнаружил, что находится в ином месте. В настоящее время ворон находится внутри того, что выглядит как соломенная хижина. Он лежал на деревянной кровати, а его голова покоилась на подушке, набитой многочисленными соломинками. Он сел и огляделся. Пол тоже был сделан из дерева, рядом был небольшой прикроватный столик с масляной лампой на нем. Комната, в которой он находился, была маленькой и простой. Его острые брови нахмурились, и парень огляделся. Насколько он помнил, ворон все еще находился в специальной зоне внутри тренировочной комнаты. Он помнил, как заснул и по какой-то причине оказался здесь. Он попытался осмотреть окрестности, используя силу хаоса, но к своему ужасу не смог. Точнее, он потерял способность пользоваться ей. В настоящее время ворон не более чем обычный смертный. Даже чих рыцаря убьет его из-за того, насколько он слаб. Это открытие поразило его, но благодаря своему опыту он быстро успокоился. Сначала он осмотрел свое тело и выяснил, что не был ранен или что-то в этом роде. Это заставило его немного расслабиться, однако, к сожалению, он не мог собрать даже унцию силы и не чувствовал никакой энергии вокруг себя. Это место несколько охладило мысли ворона. Как рыцаря, его пугает уязвимость. Беспомощное чувство бессилия – это то, что он не хотел испытывать когда-либо снова, но так или иначе он был здесь. Ворон перепробовал несколько методов, ломал голову над тем, как восстановить свое развитие, но все было тщетно, заставляя его настроение становиться раздражительным. В конце концов он мог только вздохнуть и попытаться понять, что происходит. Ворон встал и вышел из комнаты только чтобы испытать еще один поразительный сюрприз. По какой-то причине он сейчас застрял в бесконечном звездном пространстве. Здесь не было ни земли, ни неба. Просто бескрайнее море разноцветных огней и таинственных аур, в том числе изредка пульсирующие огоньки далеких звезд. Мозг ворона, казалось, перестал работать. Он уже побывал во многих странных местах, но это, пожалуй, самое уникальное. Он просто больше не понимал, что происходит. Где же он? Почему он здесь? Как он здесь оказался? Как он мог вернуться в свой мир? Что происходит? Все эти вопросы крутились в голове ворона, но, к сожалению, у него не было ответов. И как раз в тот момент, когда он собирался проверить, не снится ли ему все это, одинокий и древний голос эхом отозвался в его голове. «Дитя, подойди». Глава 413. Закон времени и пространства и гейзер. «Кто?» Ворон встревожился. Он быстро огляделся в поисках того, кто только что говорил, но к своему удивлению никого не нашел. Все, что он видел, огромное пространство звезд и простая соломенная хижина вокруг него. Он невольно начал нервничать. Ворон находится в неизвестном месте и был сейчас совершенно уязвим. Можно с уверенностью сказать, что любой здесь мог легко убить его, и это не предвещало ему ничего хорошего. «Не бойся». Таинственный голос снова эхом отозвался в его голове. Он не мог найти его источник, но похоже, что обладатель этого голоса почувствовал его тревогу. «Я не собираюсь причинять тебе вред. Просто подойди ко мне. Я не знаю, где ты. Куда ты хочешь, чтобы я пошел?» — спросил ворон, странным образом чувствуя, что успокаивается. Словно отвечая на его вопрос, откуда-то издалека вспыхнуло ослепительное сияние. Увидев этот свет, ворон почувствовал, как у него сжалось сердце. Этот свет словно манил его подойти ближе. И поскольку у ворона, похоже, не было другого выбора, он мог только проверить, что все это значит. Он медленно сделал пару шагов вниз по хижине, и как только его нога коснулась реки звезд под ним, под ногами парня появилась платформа, которая, казалось, была сделана из чистейшего белого нефрита. Ворон был босиком, и как только его ноги коснулись платформы, он почувствовал нечто волшебное. Все его волнения и ненужные тревоги исчезли без следа. Он чувствовал странное, но прохладное ощущение, циркулирующее внутри его тела, заставляя его внутренне стонать от удовольствия. Его глаза расширились, он упивался этим мистическим чувством. Он не знал, из каких материалов была сделана эта платформа, но эффект был слишком загадочным. После этого он начал пробираться к свету впереди. По мере того, как он шел под ним, появлялись все новые и новые части платформы, позволяя ему идти, не боясь упасть в бесконечную пропасть звезд. По мере того, как Ворон продолжал идти, его мысли становились все более и более туманными. Медленно, но верно, все ненужные мысли исчезли из его головы. Его взгляд становится немного тусклым. Сейчас он был похож на мотылька, которого тянет к огню, но, как ни странно, он не чувствовал никакой опасности. Ворон чувствовал только необыкновенное тепло, как будто возвращался в объятия матери. Без его ведома, странная форма энергии начала течь через его тело. Эта энергия кажется темно-золотистой по цвету и наполнена сверкающим мерцанием. Время от времени она также выпускает странные красочные и сияющие ленты. Эта энергия была очень похожа на силу хаоса Ворона, но эта энергия кажется более трансцендентной. Как ни странно, Ворон вошел в состояние полного просветления. Он остановился и на некоторое время уставился на пустое пространство. Затем его тело выпустило ауру разрушения, пространства и времени. Его героические влияния также активировались без его ведома. Что еще более шокирует, так это то, что его представления о времени и пространстве начали сливаться воедино без его ведома. Ворон стоял с пустым взглядом. Иногда он становился иллюзорным, как будто его там не было. Иногда его внешность менялась на ту, что была в прошлой жизни. В других случаях из воздуха появлялись люди, которые после исчезали словно дым. Это его особое состояние продолжалось в течение неизвестного периода времени, прежде чем он вернулся в норму. Ворон немного пришел в себя, но его разум все еще был открыт. Как будто все, что только что произошло, не могло вызвать и ряби на его безмятежном лице. Продолжая идти, он не знал, что с каждым его шагом расцветают лотосы. Любой, кто увидит это, вероятно, будет шокирован. Цветение лотосов на каждом шагу – это такой феномен, что происходит только тогда, когда созвучие к законам находится на своем пике. Это означает, что тот, кто вызвал такие явления, благословленный любым законами. Такие люди могут постигать законы в шокирующей степени, и для них даже возможно объединить некоторые законы вместе, образуя таким образом новый. Ворон еще не знает об этом, но прямо сейчас он только что понял, что самый загадочный закон – это закон пространства и времени. С этим он также только что осуществил последнюю мечту своего старого учителя, Тинроу, когда тот еще был жив. Но все это не способно вывести Ворона из состояния безмятежности. С цветущими лотосами на каждом шагу он подходил все ближе и ближе к источнику света. Как только парень вступил в контакт с ним, он исчез. Когда сознание Ворона полностью вернулось к нему, он обнаружил, что стоит в абсолютно белом пространстве. Его брови нахмурились, он чувствовал, что что-то внутри него только что изменилось, но не мог этого подтвердить. Кроме того, по какой-то причине воспоминания о его пути к этому месту казались Ворону немного размытыми. Излишне говорить, что он все же дошел, но что случилось с этим местом? Ау, есть тут кто? Тихо спросил Ворон. Он не видел ничего, кроме бесконечного белого пространства, которое почему-то бесконечно озадачивало его. Внезапно Ворон почувствовал, как что-то движется. Он обернулся и с удивлением увидел доброго на вид старика, который медленно шел к нему, опираясь на деревянную палку. У этого старика почти не осталось волос, а те, что остались, поседели, вероятно, от старости. Он был одет в свободную золотую мантию, его глаза были закрыты, и он шел, положив другую руку за спину. На нем были сандалии, сделанные из соломинок, и на его лице была улыбка, когда он смотрел на Ворона. «Ты пришел», — сказал старик, не открывая рта. Его голос был хриплым и глубоким. «Пепе, Хорси, Хаарси, скорее всего, опечатка, ибо я даже не представляю себе лошадиный голос». Ворон тут же поклонился и сказал: «Приветствую старшего, это вы привели меня сюда?» Старик пока ничего не сказал. Вместо этого он сел и жестом попросил Ворона сделать то же самое. Тот подчинился, и как только он сел, все вокруг изменилось. Белого пространства больше не было. Вместо этого он был окружен темно-золотым светом со сверкающими пятнышками внутри. Вокруг них двоих закружилась энергия, и кажется, что они оба находятся в центре всего этого. Ворон был ошеломлен. Все более не имеет смысла. У него в голове вертелось множество вопросов, но он не мог произнести ни одного из них, что делало его похожим на дурака. Удивлен, хе-хе, старик сухо рассмеялся. Я знаю, что тебя многое беспокоит, но сначала позволь мне кое-что объяснить. Ворон усилием воли успокоил бешено колотящееся сердце, кивнул и подождал, пока старик продолжит говорить. Для начала, зови меня просто стариком Гейзером, Эмен. Да, так будет правильнее. Старик кивнул сам себе, по-видимому довольный прозвищем, которое он себе дал. Лицо ворона дернулось, когда он услышал это. Он не мог не сказать про себя. Старик Гейзер, что это за дурацкое прозвище? И почему ты так этим гордишься? П.П. Олдман Гейзер в прямом переводе, старик-чудак-старик. Если оставить Гейзер, то просто останется как бы указка на то, что он чудной. А почему бы и нет? Разве не так поступают подростки? Глаза ворона расширились. Он не был удивлен, что этот старик назвал его подростком. Ворон видел много людей в своей прошлой и нынешней жизни. Некоторые из них жили очень долго, что даже если бы он добавил возраст своей предыдущей жизни к своему нынешнему, он все равно считался бы для них ребенком. Что действительно удивило его так, это то, что старик мог слышать его мысли. Ворон ахнул и начал заикаться. «Старший вы, ты еще слишком юн, ребенок, ты ничего не сможешь скрыть от меня», сказал старик Гейзер и открыл глаза, снова заставив ворона ахнуть. Глаза старика Гейзера выглядели опустошенными, нет, точнее, в них не было ничего, кроме глубокой бездны тьмы. Ворон уже привык видеть странные вещи, но чувство, которое он испытал, глядя в глаза этого чудака, заставило его вздрогнуть от страха. Это зрелище встревожило ворона, да так, что все его волосы встали дыбом. Старик Гейзер закрыл глаза и усмехнулся, заставив ворона бессознательно вздохнуть. Ворон услышал, как тот сказал: «Я действительно не хотел вызывать тебя так рано, но время поджимает. Я не уверен, когда смогу освободиться, поэтому и позвал тебя сюда. К тому же ты каким-то образом превзошел мои ожидания, и все же ты слишком слаб, слишком, слишком слаб». Старик Гейзер покачал головой, его голос был полон жалости и горечи. Ворон все еще был немного смущен, но не сказал ни слова. Вместо этого он предпочел молчать и ждать, пока старик заговорит снова. «Пожалуй, стоит развеять некоторые твои сомнения». Старик Гейзер вздохнул. «Малыш, я создатель той драгоценной короны, которой Эфри ты сейчас владеешь». «Что?» Глава 414. Раскрытие. «Пожалуй, стоит развеять некоторые твои сомнения». Старик Гейзер вздохнул. «Малыш, я создатель той драгоценной короны, которой ты сейчас владеешь». «Что?» Глаза ворона вылезли из орбит, когда они услышали это откровение. Его разум опустел, будучи неспособным понять смысл этих слов. «Знаю, знаю. Шокирующе, правда?» — саркастически заметил старик Гейзер. «Прямо сейчас тебе еще слишком рано все знать. Я просто сказал тебе это, потому что не знаю, будет ли у меня еще когда-нибудь возможность сказать тебе это. Подожди, ты умираешь?» — неосознанно выпалил ворон, заставляя Гейзера ответить несколько насмешливыми словами. «Ай, ах ты, сопляк, ты проклинаешь меня, а что если ты сглазишь, а? Я только что сказал тебе, что я был тем, кто создал твою драгоценную корону, и это первые слова, что ты говоришь мне». Гейзер снова фыркнул, заставив ворона невесело улыбнуться. «Извини, я был слишком потрясен, я просто не могу сейчас это переварить», сказал он, сухо кашляя. Он не лгал, говоря это. Эта тема слишком шокирует его. Даже в самых смелых мечтах он не представлял себе, что когда-нибудь встретит того, кто создал его самое ценное достояние. Именно божественная корона предков даровала ему еще один шанс. Все, чего он достиг в своей прошлой и в нынешней жизнях, все это благодаря поддержке короны. Никто не мог знать о том, какое большое значение он придавал этому предмету, настолько большое, что даже его родители и возлюбленные не знали об этом. Не будет даже преувеличением сказать, что империи могут начать войну из-за этого предмета. Эта корона абсолютно единственная в своем роде, поэтому он должен был быть осторожен с ней. Старик Гейзер вздохнул и спросил: «Знаешь, зачем я тебя сюда позвал?» Ворон был ошеломлен, он даже не потрудился скрыть свое замешательство, прежде чем покачать головой. Гейзер немного помолчал, прежде чем сказать: «Честно говоря, я встречаюсь с тобой не в первый раз». Услышав это, ворон застыл. Его глаза расширились от шока, но он продолжал молчать. Множество воспоминаний всплыло в его голове, но ни одно из них не напоминало ему о встрече с этим человеком раньше. «Тебе не нужно слишком много думать об этом, у тебя нет воспоминаний этого, как и у предыдущих наследников. Гизер усмехнулся. «Я взял себе за правило при создании божественной короны предков», — меланхолично сказал Гизер. «Каждый кандидат будет вызван сюда только трижды. Первый раз был во время твоей первой метаморфозы. Я вызвал сюда твое сознание, но у тебя не осталось об этом никаких воспоминаний, так как ты был на грани жизни и смерти. Цель первого призыва — наделить тебя космической энергией». «Космической энергией?» Ворон в замешательстве поднял бровь. «Это правильный термин вместо силы хаоса», — ничего не выражающим голосом сообщил Гизер, заставив Ворона изумиться. Затем он продолжил. «Космическая энергия — это результат соединения Святой Троицы, жизненной сущности, энергетической сущности и духовной сущности. Благодаря этому слиянию получаемый продукт будет, теоретически, самой обильной, адаптирующейся и чистой формой энергии. Некоторые даже говорили, что если есть шанс, что кому-то удастся сплавить все эти энергии и культивировать их, то они смогут проследить их истинное происхождение, что позволит им увидеть истину абсолютного начала. В царстве мириад творений у многих были идеи объединить их, но ни один не преуспел, кроме меня, конечно же», — гордо сказал Гизер. Он даже гордо выпятил грудь, но по каким-то причинам так же быстро сдулся. «Однако несмотря на то, что мне это удалось, конечный результат каким-то образом оказался не таким, как я ожидал. Первоначально мы надеемся воссоздать энергию происхождения. Причина в том, что без нее мы не сможем открыть истинные тайны абсолютного начала». Ворон был поражен, услышав это откровение. «Истинные тайны абсолютного начала – это то, о чем он много раз задумывался в своей предыдущей жизни. В основном это связано с тем, что он пытался найти способ воскресить своих умерших близких. Первоначально он думал, что вознесение к Божественному Царству – это единственный способ по-настоящему воскресить кого-то из мертвых без последствий, но он ошибался. Однако теперь все изменилось. Ему удалось вернуться в прошлое, исправить свои ошибки и спасти всех своих близких. Тем не менее, его желание вернуться на свой законный трон не исчезло. На самом деле оно даже усилилось. Причина этого была отчасти в том, чтобы обеспечить безопасность своих близких и добраться до мощной силы, чтобы искоренить все, что угрожает их безопасности. Если бы это была его предыдущая жизнь, то на этом его причина и исчерпывалась бы. Но теперь кое-что изменилось. Раньше он верил, что Божественное Царство – это вершина. Тогда он занял самую верхушку силы, оставаясь вечным и всемогущим владыкой всех существ на протяжении веков. И все же это знание было разорвано в клочья после битвы с императором Абиссалов. Во время их последней схватки он на короткое время достиг силы, которая выходила за пределы того, что могли достичь обычные божества. Хоть ему и удалось лишь мельком взглянуть на это царство, прежде чем окончательно умереть и пережить возрождение души, впечатление, которое он получил, было слишком заманчивым. Настолько, что он всем сердцем жаждал этого. В то же время ему стало совершенно ясно одно. Божественность – это не конец. Это не вершина среди вершин, лишь небо между небесами. Есть еще более высокое царство. И Ворон жаждал добраться до него. К сожалению, он не имел ни малейшего представления о том, как этого добиться. Его прорыв в прошлой жизни был слишком насильным и слишком коротким. Из-за этого он не обнаружил истинный смысл своего прорыва, но когда старик Гизер заговорил об абсолютном начале, эти слова начали резонировать в нем. Это заставило его думать, что истинный ключ для достижения царства за пределом божественности заключается в постижении тайн абсолютного начала. «Вот именно», — сказал старик Гизер, выводя Ворона из оцепенения и заставляя его криво улыбнуться. «Верно, он забыл, что этот старик может читать его мысли. Но не только ты пришел к такому выводу. Все те, кто достиг божественности, все они чувствовали то же самое, позже придя к выводу, что божественность на самом деле не является концом. Все мы хотели достичь этой стадии, но никто из нас не преуспел. Некоторые эксперты даже умерли из-за их неустанного преследования этой цели. Мы потратили бесчисленное количество времени, пытаясь найти подсказки, но поняли только то, что все ведет к абсолютному началу. Проблема в том, что как бы мы ни старались найти его, мы не сделали никаких прорывов. Со временем желания превратились в навязчивые идеи. Некоторые божества даже терпели серьезные неудачи в своем развитии из-за того, что их навязчивые идеи превращались в сердечных демонов, навсегда закрывая им путь к этому царству. Это было слишком безжалостно и обескураживающе. Услышав это, Ворон резко вдохнул. Ох, Как же жестока к ним судьба. Их желание обернулось против них, превратившись в одержимость, а позже и в сердечных демонов, от которых они не могли избавиться. И в конце концов именно их желание предало их и разрушило их надежды. Даже я чуть не поддался этому, Гизер сухо рассмеялся, признавая этот факт. Мое желание прорваться в следующее царство было слишком сильно, что я почти тоже стал его жертвой. К счастью, мое желание жить было еще сильнее, поэтому я сделал одно решительное действие, пока еще был шанс. В конечном счете, мое желание искать небо за небесами почти погубило меня. Чтобы избавиться от него, я выколол себе глаза и уничтожил их своими руками. Теперь я уже не могу видеть никаких путей. Так я вновь обрел ясность и спас себя от гибели. Гизер засмеялся. Ну, что-то выигрываешь, что-то теряешь. Потеря глаз довольно-таки малая цена, если я в конце концов выживу. При этих словах сердце ворона сжалось от отчаяния. В конце концов погоня за своими целями заставила этих блестящих деятелей споткнуться и впасть в отчаяние. Хотя он и отличался от них, он не мог не чувствовать печали. Что ж, в конце концов все получилось. Но все же мое любопытство и желание следовать цели сохранялись даже после всего этого. Хотя я больше не был одержим этим царством, я все еще хотел увидеть его. Это не обязательно должен быть я. Это может быть кто-то другой. Это не обязательно должен быть человек или кто-то из нашей вселенной. Я просто хочу знать, как этого достичь. После этого я могу умереть с радостью в сердце. На самом деле, это не только я. Многие из нас тоже упрямо цеплялись за свои жизни, просто чтобы хоть мельком увидеть эти тайны. У каждого из нас были свои мысли и методы для достижения цели. Что касается меня, то, как я уже сказал, я не могу этого достичь. Но разве не было бы замечательно, если бы тот, кто достиг этого, был кем-то, кого я взрастил? Услышав это, ворон наконец понял, чего хочет старик Гизер.